Часть первая, глава третья. Не все так славно, как хотелось. Вот так. Один вопрос в минус. А теперь вперед на поиски оружия. Ким прошерстил номенклатуру склада, но, увы, никакого стрелкового вооружения там не оказалось. Было, да вывезли, очевидно, когда покидали базу. Тем не менее, юноша не оставил идею разжиться чем-нибудь стреляющим и всю дорогу по пути на склад в сопровождении бычка упрямо листал списки хранящегося там оборудования. «Есть!» – Ким довольно ухмыльнулся. «Личное оружие – это, конечно, здорово, но личный боевой дроид – еще лучше. А они на складе имеются. Не военные штурмовики, правда, а полевые охранники, но суть дела это не меняет. Вообще, чем больше молодой человек узнавал о хранящемся на складе имуществе, тем чаще ему казалось, что весь этот комплекс СПБ на самом деле одна большая база археологов. Хорошо устроились исследователи прошлого, надо сказать. Тут вам и исследовательские комплексы с мощными сканерами и походными лабораториями, и дроиды любой направленности, от мелких паучков исследователей до летающих геодезистов и охранных крабов, и документы-вездеходы, и даже техника для доставки оборудования. Правда, последняя как раз отсутствует. Очевидно, забрали с собой, когда сматывались. В общем, богато жили господа археологи. Добравшись до нужного отсека склада, Ким пробежал взглядом по массивным ящикам, стоящим на полу, и, выбрав три из них с соответствующей маркировкой, попытался отдать команду на активацию дроидов. Не тут-то было. Морф-система, обработав приказ, выдала отрицательный результат. Взлом приведет к полному уничтожению программного обеспечения дроидов, и вместо охранников у Кима в этом случае останется три неподвижных жестянки. Не пойдет. Но ведь вычислители-то ломались без проблем. Так в чем дело? Юноша хмыкнул и полез разбираться. Разобрался, конечно, спустя час. Разница проста. Сравнив мозги найденных на складе дроидов типа егерь с вычислителями базы, Ким пришел к выводу, что последние – чисто гражданские машины, чья система безопасности сводится к крикам «Караул! Грабят!». Иными словами, в случае обнаружения взлома они могут только подать сигнал на контур защиты, сейчас отключенный, и не более того. А дроиды, как изначально мобильные системы, работают только при наличии у оператора военного идентификатора, не получив который, моментально уничтожают свое ПО. Придя к такому выводу, Ким ухмыльнулся. Идея о том, что на этой базе работали гражданские, а не кадровые служащие СПБ, получила еще одно подтверждение. Хм, а ведь по этой логике исследованный им недавно коммуникатор тоже должен быть параноиком. Но нет, никаких требований специальных идентификаторов во время подключения от броскома не поступало, как и от полевого вычислителя и дроидов-исследователей. Включились как миленькие и фырчали только в путь. Хотя морф-система не просто их активировала, но и прошерстила вплоть до программных кодов, взломав по пути не один десяток закрытых производителем протоколов. И ни одного предупреждения подобного тому, что она выдала сейчас касательно егерей. Логи есть. Ким почесал затылок, рассматривая то, что упустил во время первого включения броскома. Даты. Походу, с ним поступили именно так же, как сам юноша только что чуть не вляпался с охранными дроидами, то есть включили без военного идентификатора. А когда броском слился, уничтожив содержимое своих банков памяти, ему заново поставили те же программы. Но уже без стопора. Да, ход простой, как топор. Одна проблема. Нет у Кима программного обеспечения для заливки в мозги дроидов типа егерь. А значит, повторить эту процедуру не получится. Хм. Но это же не повод, чтобы отступать, правильно? Иначе какой он к драным Джошам Орм, если не сможет справиться с тупым дроидом-охранником? Вот тут Ким и убедился, что казавшаяся легкость, с которой ему удавалось вскрывать вычислители базы, не распространяется на действующую военную технику. Нет, с помощью морф-системы, использующей его мозг как своеобразный пси-модуль, ему таки удалось расколоть егеря на низком уровне и мягко заблокировать блок идентификатора. Но на это ушло более 3 часов объективного времени, Тем не менее, он справился. Морф-система, встроившись в структуру дроида, активировала его и тут же отослала подтверждение верификации от имени заблокированного узла. Ядро егеря, в полном соответствии с протоколами, тут же сформировало новый ключ, отправив его узлу безопасности, то есть морф-системе Кима, под присмотром которой тот обработал поступившие данные и отправил новый идентификатор наброском оператора, то есть, опять же, морф-системе взломщика. Все. Осталось перезагрузиться для проверки. Метровой высоты, похожей на краба с приподнятыми клешнями кинетических орудий или на скорпиона с обрезанным хвостом, первый егерь приподнялся на мощных и прочных металлопластовых лапах и, чуть покачавшись из стороны в сторону, мигнул подсветкой. «Юнит 3. Система охраны егерь готов к работе». Прочитав это уведомление, поступившее наброском и перенаправленное ему морф-системой, Ким довольно улыбнулся. Первый. Оставшихся двух егерей он сумел привести к присяге всего за час, благо система уже была отработана. И на обратном пути в медблок базы его сопровождал уже не только подвывающий гравиприводом бычок, но и дробно цокающая многосуставными лапами по пластобетону, объединившаяся в единый кластер тройка дроидов-охранников, вооруженная скорострельными автоматами. 6 стволов, способные разогнать сверхтугоплавкие малокалиберные снаряды до гиперзвуковых скоростей, пусть даже управляемые довольно тупыми машинами, вселяли в Кима некоторую уверенность в себе. Тем более, что при необходимости он вполне мог перейти на прямое управление дроидами. Благо, морф-система изначально создавалась для решения задачи распределенного единовременного контроля. Фактически, при желании, Ким мог бы заменить собой весь экипаж малого межсистемника. Собственно, нечто подобное он и рассчитывал проделать, дезертируя из корпус Сервус. Но на корабль, судя по всему, так и не попал. По крайней мере, воспоминаний об этом этапе побега у него не сохранилось. Перекусив одним из прихваченных со склада ИРПов, наугад выбранным из десятка одинаковых упаковок, Ким покосился на пыльную кушетку в углу медблока. Спать особо не хотелось, но вот у тела явно было свое мнение на этот счет. Кажется, вне стазиса он провел несколько больше времени, чем думал. Иначе с чего бы так устало ныли мышцы? Выходит, придется заняться возвращением физической формы. И тут никакая медкапсула не поможет. Хотя, можно было бы поиграть с гравиприводами, но нет. Браться за настройку этой медкапсулы для создания необходимых условий тренировок он не станет. Знаний в медицине не хватит, да и соответствующих встроенных систем здесь нет. После недолгих размышлений Ким все-таки решил отправиться на боковую и, выставив дроидов на стационарный охранный режим для сбережения ресурса реакторов, принялся устраиваться на высокой и, как оказалось, очень неудобной кушетке. Проснулся молодой человек спустя 8 часов и тут же столкнулся с проблемой. Вычислитель базы, перешедший в вирт-режим, прислал сообщение об истощении системы аварийного питания и, соответственно, о грядущем отключении энергоснабжения. Ким удивленно перечитал жалобу вычислителя и, покачав головой, отправился разбираться с проблемой. Оказавшись в соседнем помещении, куда вели толстенные змеящиеся кабели, явно когда-то брошенные, что называется, на живую, молодой человек остановился перед парой тихо гудящих переносных генераторов и тяжело вздохнул. М-да. Ставить полевые генераторы, предназначенные для питания небольшого временного лагеря, в качестве аварийных автономников в куда более энергоемкой, пусть и довольно маленькой подземной базе, это, конечно, верх разумности. Да здесь одна стазис-камера жрет столько, что... собственно, он же и предполагал, что вышел из стазиса именно из-за обрыва линии питания. Да и вчерашние исследования показали именно такой ход событий. Но вот то, что аварийная система завязана на это... Мрак. Придется что-то делать, если нет желания остаться на базе без банального освещения и санузла. Поскольку это важное устройство тоже жрет энергию и не в малых количествах. Что утилизатор, что так называемый сухой или пустотный душ. Про привод дверей и вовсе можно не упоминать. Счастье, что на складе нашлись запасная пара генераторов и дроид-бурильщик с довольно мощным реактором. Это позволило Киму заменить выдыхающиеся автономники и поставить их на зарядку от ненужной железяки. Все равно ни бурить шурфы, ни устанавливать сейсмодатчики и подземные сканеры он не собирается. Но все это меры временные, и вскоре придется выбираться из-под земли и идти к людям, если они здесь еще есть. От последнего варианта Ким поежился и постарался выкинуть его из головы. Нет, надлежащей подготовки этот факт не отменит. Но думать о том, что за пределами базы его ждет выжженная орбитальными бомбардировками пустыня, юноше совсем не хотелось. До жути. Поскольку для него это будет означать только одно – медленную смерть в одиночестве. Рассчитывать на нахождение запрятанного где-нибудь корабля в этом случае было бы полной наивностью. Это только в лихих боевиках ушлые и дошлые единственные выжившие, обнаружив свою единственность, радостно ломятся к ближайшему посадочному полю, расстреливая по пути кучу мутировавших тварей, благополучно загружаются в стоящий наготове челнок и бодро улетают в небесную высь. А в реальности этот самый челнок был бы уничтожен второй волной зачистки вместе с посадочным полем. А если бы каким-то чудом и пережил этот момент, для того чтобы вывести даже такую малявку из гравитационного колодца планеты, одной педали в пол, как говаривал однокурсник, недостаточно. Не зря же суборбитальники запрещены к продаже лицам без лицензии. Ну, были запрещены, по крайней мере, 600 лет назад. Временно решив проблему с энергопитанием и отключив ненужные системы, Ким, вздохнув, все-таки решился на доведение до конца обхода базы. Вот только теперь впереди него по коридорам и переходам неслись миниатюрные, чуть больше ладони величиной, но шустрые дроиды-разведчики, те самые шайбы. Благодаря 6 многосуставчатым конечностям и установленным в брюшках дроидов шариком гравикомпенсаторов, упрощенным и маломощным аналогом гравитационных платформ и приводов, вроде того, с помощью которого передвигался бычок, разведчики плевать хотели на то, по какой поверхности передвигаются. Вертикальная, горизонтальная, им по барабану. Вот и мельтешили пауки впереди, а за ними двигался первый из тройки крабов-охранников. Еще один шел непосредственно перед Кимом, а третий держался в арьергарде. Такой себе отряд членистоногих с 600-летним юнцом-гуманоидом в качестве командира и управляющего тактического вычислителя в одном лице. Как же плохо без пси-модулей. Обход пустой и запертый на все замки базы Ким закончил у давешнего черного блока. Пока паучки, отправленные на поиск какой-нибудь щели, через которую можно проникнуть в помещение, не открывая двери, пытались найти проход, крабы-охранники, повинуясь приказу, подобрались поближе и, заняв позицию с двух сторон от двери, замерли в ожидании приказа.